Ночью Лиза разбудила меня. «Янька, ты не спишь? Знаешь, на кого похож Львов? На нашу мачеху Прасковью Гордеевну. Он тоже умеет гасить. О, как он умеет гасить! Они два сапога пара!» Экспедиция Мальшета. Глава первая. Мой первый рассказ. Мы вернулись в Буруны, и я стал ходить в море вместе с Фомой на его судне «Альбатрос». В Буруном все суда почему-то носили птичьи названия. Скоро я привык настолько, что мне эта жизнь даже стала казаться однообразной. Хотя мы часто ловили рыбу на глуби, но к шторму почти всегда успевали убраться домой. Об этом старалась Лиза. Она аккуратно извещала по радио в серобловецкие колхозы о перемене погоды. Фома не отпускал меня от себя ни на шаг. И когда наше звено однажды вышло в море на другом суденышке, добился, чтобы меня назначили к нему матросом. Чаще всего мы вывозили в море ловцов, ведь «Альбатрос» был построен для промысловых нужд, но иногда ходили в Астрахань или Гурьев привезти товары для сельпо или новые моторы или школьные принадлежности. Приходилось и пассажиров прихватывать. Из Бурунова везли всегда один и тот же груз – соленую рыбу. «Альбатрос» пропах рыбой, как рыбная бочка. Так я стал матросом. Когда мы с Лизой уезжали из Астрахани, командир Глеба, начальник авиаразведки Андрей Георгиевич Охотин, предложил мне остаться работать у них на аэродроме. «Парнишка, ты, как вижу, смышленый и ловкий», — сказал он, — «сделаем из тебя хорошего бортмеханика. А будешь учиться заочно и пилотом станешь. Вижу я, что тебе это дело понравилось». Мне действительно летное дело понравилось, но я пока отказался, сказал, что подумай с годик. Первое время мы с Лизой ждали, не подаст ли этот Львов на меня в суд за оскорбление. Но он не подал, игнорировал. А я ведь вовсе не хотел его оскорблять. Просто объяснил, почему не хочу, чтобы моя сестра дотронулась до его руки. Лиза тогда была очень сконфужена, но не упрекала меня. Мы только порешили за лучшее не показываться на совещании. Пробыли денька три в Астрахани, пока туда явился Фома, и уехали с ним на «Альбатросе». Турышев тоже с нами уехал. Фома был очень заинтересован историей со Львовым. «Он не очень стар?» — спросил Фома. «Я хотел объяснить, что тот еще не старик, лет 45 будет самое большее». Но Лиза перебила меня. «Львов достаточно стар», — торопливо ответила за меня сестра. Когда я по возвращении в поселок зашел по старой привычке в школу, там уже все знали про скандал. Учителя пришли в ужас от моего поступка, кроме Афанасия Афанасьевича. Тот был почему-то доволен. Педагоги зазвали меня в учительскую, и Юлия Ананьевна сказала: «Вот как ты начинаешь свою самостоятельную жизнь с оскорбления человека. И какого человека? Крупного ученого. Я, когда узнала, сердцем было плохо. Это наш просчет. Мы плохо тебя воспитали. Но ты всегда был трудный ученик, с первого класса. Сестра твоя Лиза тоже трудная». Преподавательница укоризненно покачала седой головой. Но Афанасий Афанасьевич не пощадил ее седин. «Простите, Юлия Ананьевна, но вы просто несете чушь», — возразил наш классный руководитель. «Никакие они не трудные. Наоборот, брат и сестра Ефремовы – гордость нашей школы. Я горжусь, что был их учителем». «Ну ж, знаете!» – возмутилась Юлия Ананьевна. Они поспорили. Я не знал, кому верить, но, проскинув мозгами, решил, что лучше Афанасию Афанасьевичу. У Юлии Ананьевны всегда были любимчики. Павлушка – ее любимчик. Раздумывая над слышанным, я вдруг понял простую истину. Учителя, как и все люди, очень разные. У каждого свой характер, свои взгляды на жизнь и назначение человека. Следовательно, каждый из них стремится воспитывать в ученике свой идеал гражданственности. Ну, а ученик должен сам выбрать, за кем ему следовать, кого слушать. Из всего этого и родился мой первый рассказ.